чердаки, а вместо лиц квадратные соски. Соски. Не отдадим мы вам страну. Соски. Мы объявляем вам войну. Андреевых мин. У них свое понятие равенства и мира в виде нелепых доктрин. Хуже, тем лучше, закон дураков. Вот цель этих штампованных сосков. Соски. Не отдадим мы вам страну. Соски. Мы объявляем вам войну. Мы объявляем вам войну, войну, войну, войну.